Глава третья. «И поработили адские отродья сынов человеческих. Кто слаб душой был, пошли в услужение к демонам. И стали питать своими душами врага рода человеческого». Книга печали. Стих 26. Нокс хлопал глазами, словно я задал ему задачу по расчету дальнего межзвездного прыжка. Я неотрывно смотрел на старосту, демонстративно игнорируя пыхтящего рядом с ним сыночка. Но это не значило, что я за ним не следил. Мозг привычно фиксировал особенности движения и поведения всех существ в зоне досягаемости. За десятилетия войны эта привычка настолько въелась в кровь, что я не мог от нее избавиться, даже если бы захотел. Но я не хотел. Условия моего пробуждения не располагали к спокойной пенсии и безмятежной старости. Как там говорил распорядитель совета, вас разбудят в случае новой угрозы человечеству? Похоже, мой будильник сломался, и шишки из зала конфедерации все просрали. А мне теперь это расхлебывать. Только информации нужно собрать больше, но мой источник что-то не торопится. «Но!» — грубо рыкнул я, и лицо пса чуть дернулось, намечая гневное выражение. Парень явно жаждал восстановить справедливость. «Забыл, где живешь, старик?» «Так это...» — растерянно проблеял Нокс. «На земле все живем, под небом ходим, да под хозяевами. А еще под рейдерами и под всяким, кто всего лишь криво посмотрит в вашу сторону», — насмешливо произнес я. Староста был мне неприятен. Мы сражались за свою расу, жертвовали обычными гражданскими ради победы и гибли сами, чтобы жили остальные. Вот только остальные эти превратились в жидкую слизь, хуже помета лирдагов. «Название планеты? Или ты и этого не знаешь?» «Земля!» Наконец, не выдержав, презрительно произнес сын старосты. «На земле мы живем, чужак! Видать, сильно тебя мозги покорежило, раз даже этого не помнишь. Или дуришь нас?» «Земля!» С интересом посмотрев на взбудораженного парня, протянул я. «Это очень интересное название. А ты знаешь, что оно значит, мальчик?» Я сражался на фронте больше 50 лет и прошел модификацию идеала уже не юным идеалистом. Скорее всего, я был старше всех в этой деревне и вполне мог себе позволить говорить в подобном ключе. И точно знал, что это псу не понравится. Парень гневно раздул ноздри и качнулся вперед. Но между нами встрял Нокс. Староста виновато посмотрел на меня и быстро выпалил. «Правду он говорит, Ахилл. Мы на земле, и другого названия своего дома не знаем. Земля нас кормит и оберегает. А как там в умные наш мир зовут, нам без разницы». Земля. Главная планета Конфедерации была закрыта сплошной коркой мегаполиса. Еще до эпохи космических путешествий. Зелень там встречалась только в рейс-генераторах пищи и во владениях самых богатых граждан. Мне нужно было пролежать в заморозке неизвестно сколько лет, чтобы встретить в колыбели человечества сруб из настоящего дерева и поле травы больше лужайки у здания Сената. А здесь было не только это. Я посмотрел поверх голов своих собеседников. Вдали поднимались горы, полоса густого леса закрывала подножие горной цепи, а далее сошло разбитое перелесками поле. Над всем этим висело ярко-голубое небо и чуть красноватый шар звезды. И это точно не было солнце. Планета первого класса. Никаких сомнений. Либо последствия терраформинга уже давно исчезли. Но это маловероятно. Пейзаж был целостным, растительность естественной, экосистема родная. Значит, я где-то на периферии. Все планеты такого класса были на строгом учете. Идеальные условия для людей встречались в космосе крайне редко. От размышлений меня отвлекло движение. Я отреагировал быстрее, чем осознал ситуацию. Натертый до блеска меч сместился всего на десяток сантиметров, уставившись острием в сторону угрозы. Я был готов убить в любую секунду. «Идем, отец!» Бросив на меня неприязненный взгляд, произнес пес. Парень даже не заметил, что был на волосок от смерти. Его порывистый шаг в мою сторону мог закончиться очень печально. «Нам нужно успокоить людей и уходить. Незачем тратить время на этого чужака. Ему и так осталось жить недолго». «Почему?» — тут же спросил я. Сын староста говорил очень уверенно. Этого было достаточно, чтобы обратить внимание на его слова. «Так это...» — промямлил Нокс. «Идем, отец!» — настойчиво повторил пес и как-то странно посмотрел на меня, как торговец смотрит на товар для сделки. «Может, обойдется еще?» «Да...» — мелко закивал староста и развернулся, чтобы пойти за сыном. «Авось, малой кровью отделаемся!» Правильнее было бы сказать «чужой кровью». Изначально я не собирался идти с местными, но сейчас отметил для себя одну интересную вещь. Меня никто и не звал. Люди суматошно хватали пожитки и уходили на окраину поселка. Там уже собралась толпа человек в 30. Брали только самое ценное и нужное. Все несли на себе. Ничего тяжелого. Словно планировали скоро вернуться. А меня оставляли в деревне. У всех на виду. Единственного чужака, который стал причиной гибели троицы рейдеров. Вывод? Скоро здесь должны появиться новые гости. «Стоять!» — негромко произнес я. Тело уже слушалось гораздо лучше, и голос возвратился первым. Оба мужчины замерли на полушаге, но не обернулись. «Я задал вопрос!» «Да кто ты такой вообще, чтобы что-то спрашивать?» Разворачиваясь на месте, взревел сын старосты. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Убил трех ублюдков, которые вас грабили», — невозмутимо ответил я. «Которые насиловали ваших женщин и избивали твоего отца». «Ты убил рейдеров», — выплюнул пес. «Рейдеров из банды самого волка. Ты поставил под угрозу всех нас. И теперь смеешь указывать моему отцу? По какому праву?» Парень был крупным. Была в нем этакая деревенская мощь. Не развитая упорными тренировками, а природная. Как у дикого зверя, который силен сам по себе. На отдаленных планетах я встречал потомков древних медведей с Земли. Пес сейчас был похож на одного из них. Взъерошенный, дикий и готовый напасть. Со стороны он казался очень внушительным и страшным, особенно против одинокого истощенного человека. Вот только этот медведь не знал, что люди много тысяч лет охотились на зверей и убивали их. «По праву единственного мужика с яйцами в этой деревне», — безмятежно ответил я. И этой глупой провокации оказалось достаточно. Сын старосты метнулся вперед. Широко расставленные руки готовы были смять и раздавить противника. Голова была опущена, плечи напряжены, шаги размашистые и неэкономные. Между нами было 7 метров. Мне хватило времени, чтобы оценить противника и отложить в сторону меч. Физическое состояние моего тела оставляло желать лучшего. Голыми руками справиться не получится. Я достал из-под лавки небольшое полено и чуть приподнялся, перенеся вес на опорную ногу. В одной руке перепачканная кровью рейдеров тряпка, в другой — сучковатый кусок дерева. Одно мгновение, два. Я метнул клочок ткани в лицо противнику и выстрелил своим телом ему навстречу. Пес не сбился с шага. Мои расчеты полностью оправдались. Парень был слишком уверен в своих силах. Большая ошибка в его случае. Я поймал его во время предпоследнего шага, практически в воздухе. Защититься в такой ситуации было крайне сложно. Весил сын староста много. Скорость набрал большую. Ровный спил моего оружия тараном ударил в солнечное сплетение противника, и мне стоило огромных усилий удержать полено в руках. Шаг в сторону. Рядом грузно упало здоровенное тело. Пес оказался очень крепким и даже не потерял сознание, только отчаянно хватал ртом в воздух и пучил глаза. «Я задал вопрос!» Поднимая свою тряпицу и усаживаясь обратно на лавку, холодно произнес я. «Почему времени мало?» Нокс потерянно смотрел на копошащегося на земле сына и даже не думал возмущаться. Остальные селяне смирно стояли в отдалении, дожидаясь итогов разговора. То, что чужак бьет одного из них, никого не волновало. Как есть овцы. Это что же должно было произойти, чтобы представители моей расы опустились до такого уровня? «Рейдеры не ходят по одному», — неожиданно произнесла косуля. Девушка вышла из-за угла сруба и остановилась на безопасном расстоянии, пугливо глядя на меня. На ней было другое платье, целое, но такое же серое и неприглядное. На щеке виднелась ссадина от удара тюфика. «Никогда. Если они идут за данью, то волк отправляет большой отряд. А эти...» Эти трое были всего лишь передовыми разведчиками. Несмотря на испуг, говорила девушка достаточно твердо. После схватки с рейдерами что-то в ней неуловимо изменилось. Словно в забитой тяжелой работой и скотским отношением душе проснулась давно забытая гордость. «Подробнее», — попросил я. Пес наконец отдышался и неуклюже поднялся. На меня он старался не смотреть, но я кожей ощущал его ненависть. Парень понимал, что я мог его убить, но не стал этого делать. По идее, он должен был осознать и проникнуться, но что-то пошло не так. Или я чего-то не знал об этом парне, что вполне возможно. Вепрь и другие командиры фуражиров вместе со своими людьми расходятся по селам. Пока я наблюдал за отступлением пострадавшего, ответила косуля. Нокс подставил сыну плечо, и пара поковыляла к остальным селянам. Останавливать их я не стал. Большая часть отряда ждет в условленном месте. Гонцы сообщают волю волка и возвращаются. А мы должны принести дань, куда скажут. Там ее примут старшие. Старшие? Слово резануло слух. Для меня оно значило слишком много. Большая часть моих подчиненных относилась к старшим. Они были основой армии человечества. Силой, сумевшей приостановить вторжение лирдагов и давшей людям время создать свое лучшее оружие. Идеалов. «Да», — быстро кивнула девушка. «Вепрь — один из них. Сильные воины. Командуют рейдерами. Страшные и непобедимые в бою». На последней фразе косуля запнулась, и я невольно поморщился. Насчет непобедимости этих воинов все уже было понятно. Созданный имидж рейдеров был так же далек от реальности, как материнская планета лирдагов от Земли. Со старшими этих бандитов роднило только название, которого они были недостойны. Но, видимо, все-таки что-то осталось в памяти поколений. Первое поколение модифицированных для использования рейс-энергии солдат было эталоном чести и мужества. Кадровые офицеры, элита армии. А сейчас так называли отребья с самодельными мечами. Людей, готовых бить и насиловать женщин. Видимо, часть моих эмоций отразилась на лице. Косуля съежилась и отступила на шаг, готовая сбежать в любую секунду. «Не волнуйся», — дружелюбно улыбнулся я. «Меня ты можешь не опасаться. Ты остановилась на передаче дани. Саму эту процедуру когда-нибудь видела? Знаешь, что делать?» «Ничего не получится, чужак», — покачала головой девушка. «Обмануть рейдеров не удастся. Вепрь должен вернуться к основному отряду и сообщить о размере дани. Если он не придет, то они придут сюда всем скопом и накажут вас», — понятливо кивнул я. «Сколько будут ждать возвращения вепря, знаешь?» «Нет», — покачала головой косуля. «Но они редко уходят сразу. Пьют, едят, развлекаются». На последнем слове голос моей собеседницы дрогнул. Часть развлечений рейдеров я уже видел и сильно сомневался, что они отличались разнообразием. Девчонку мне было немного жаль, но сходу поменять правила этого мира я не мог. Однако я уже был здесь, остальное дело поправимое. «Куда планирует уходить староста?» — задал следующий вопрос я. И девушка неожиданно опустила взгляд. «Я не знаю», — неуверенно ответила она. «Понятно», — улыбнулся я. Словам косули я даже не думал верить. Девчонка боялась. Меня, старосту, рейдеров, всех. Но прямо сейчас я был основным ее страхом. С этим придется работать. Знаешь, люди врут обычно в двух случаях. Когда боятся или когда хотят получить выгоду. Ты понимаешь разницу? «Не совсем», — робко ответила девушка. Как реагировать на мои слова, она не знала. Я не требовал ответа, не обвинял ее во лжи, не угрожал. Но в то же время прямо сказал, что она врет. Простые условия жизни местных диктовали простые решения. Возможно, я зря тратил свое время, но мне был нужен хотя бы один лояльный человек, разбирающийся в местных реалиях. «Во втором случае все просто», — спокойно продолжил я. Нокс что-то говорил толпе в отдалении, периодически указывая в мою сторону. Косулю явно беспокоили слова старосты, но уходить она не спешила. «Человек обманывает другого человека, чтобы что-то получить. Похвалу, скидку, прибыль, информацию. Много вариантов. При этом он сознательно идет на обман и полностью несет ответственность. Понятно?» «Да», — тихо ответила девушка. «Во втором случае все гораздо сложнее», — продолжил я. «Страхов может быть очень много, и все они разные. Страх смерти, страх наказания, страх за жизнь близких. Главное, что в этой ситуации можно понять положение человека и пойти ему навстречу, помочь преодолеть его страх и разделить ответственность. Понятно?» «Да», — уже увереннее кивнула косуля. Глупая кличка болталась над головой девушки, привлекая внимание своей чужеродностью. Чтобы наладить контакт, всегда нужно начинать с малого. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Косуля», — озадаченно ответила моя собеседница. «Это твое настоящее имя?» — уточнил я. «Да», — быстро кивнула девушка, но тут же прикусила губу. Ждать пришлось всего несколько секунд. «Ирма, так меня звали дома». «У тебя очень красивое имя, Ирма», — тепло улыбнулся я. «Расскажи мне, чего ты боишься?» Девчонка быстро посмотрела в сторону толпы. Я проследил за ее взглядом и увидел неподвижную фигуру пса. Парень следил за нашим разговором. Вернее, за моей собеседницей. Только сейчас я понял, что все жители давно собрались, но уйти без Ирмы они почему-то не могли. Все время разговора я загружал получаемую информацию в БСО, боевая система оценки, и та раскладывала ее по полочкам. Промежуточные итоги мелькали в сознании. Девчонка сама сказала, что она не местная. Жители ждали ее, не меня. Селяне уходили куда-то в лес, рассчитывая переждать опасность. В это время сюда должен был прийти основной отряд рейдеров. Устранить угрозу, наказать виновника происшествия и всех причастных. Меня. Не прямо сейчас. Может, ближе к вечеру или утром. Скорее всего, потом Нокс лично отправится бить поклоны волку и вымаливать прощение. Жители вернутся и продолжат свою обычную жизнь. Всех все устраивает, кроме меня. Анализ завершен. Вероятный размер отряда противника от 20 до 35 человек. Вероятное количество мобильных групп от 3 до 5. Вероятность прибытия полного отряда 27%. Вероятность прибытия усиленного патруля 79%. Предполагаемое время прибытия от 7 до 17 стандартных часов. Вероятность жертв среди гражданского населения 89%. Рекомендована эвакуация гражданских. Вероятность преследования гражданских мобильными группами противника 68%. Предварительная оценка боевого потенциала для проведения операции. Необходимый объем рейс-энергии для ликвидации угрозы 425 единиц. Расчет подборки энергоматриц. Предупреждение. Текущего запаса рейс-энергии недостаточно. Необходимо подключение к центральному ядру или сеанс внешнего пополнения. Это было неприятно. БСО редко ошибалась. Просто ввязаться в бой будет ошибкой. Мне нужно было время на восстановление. Возможно, дополнительная энергия. С большой группой справиться будет сложно. Нужен запас рейс-энергии хотя бы на реген. В текущем состоянии вряд ли получится обойтись без ран. «Мне нужно идти», — прервала затянувшееся молчание Ирма. «Меня ждут». «Конечно», — тепло улыбнулся я. «Береги себя». «Спасибо», — ответила девушка и проскользнула мимо меня. «Кстати», — задумчиво произнес я, и Ирма замедлила шаг. «Насчет твоих страхов. Что ты будешь делать, когда рейдеры придут за вами в твой настоящий дом? Ты ведь туда собралась отвезти жителей деревни?» Девушка остановилась и медленно обернулась ко мне. В ее глазах застыло выражение мучительного выбора. Но я верил, что она сделает все правильно. «Что ты предлагаешь?» — наконец выдавила из себя Ирма.